и спокойно принимать неизбежные конфликты с людьми или же целыми институтами, которые также правы со своей точки зрения. Вот только сама эта точка зрения отлична от твоей. Представь себе, к примеру, что в силу своего характера я жутко ревновал бы Ренни, — продолжил он. Конечно, ничего подобного нет и не было. Но ты представь, что это часть моего внутреннего склада, что верность в браке для меня одна из данностей, субъективный эквивалент абсолютной истины. Одно из условий, которое я непременно стал бы добавлять к любому этическому конструкту. Теперь представь, что Ренни мне изменила за моей спиной. С моей точки зрения, всякие отношения с ней потеряли бы свой смысл. Я, наверное, просто хлопнул бы дверью, если не застрелил бы ее или сам не застрелился. Но с общественной точки зрения, например, я все равно был бы обязан ее содержать, потому что общество, в котором люди по всякому такому поводу станут хлопать дверью, попросту невозможно. С точки зрения моих сограждан, я бы должен был платить алименты и жаловаться на то, что их точка зрения не совпадает с моей, нет никакого смысла. Она и не может совпадать. Точно так же и государство будет в своем праве, если велит меня вздернуть или расстрелять за то, что я застрелил свою жену. Как и я был в праве ее застрелить, понимаешь? Или католическая церковь, будь я католиком по вероисповеданию, вправе отказать мне в освященной земле для похорон. Как и я был бы вправе совершить самоубийство, если бы супружеская верность была для меня одной из жизненных данностей. Я был бы полным идиотом, если бы ждал от мира, что он оправдает меня на том основании, что я в состоянии внятно объяснить свои поступки. Потому-то я никогда не извиняюсь. Джо, судя по всему, вышел на финишную прямую. У меня нет права ждать от тебя или от кого-то еще полного приятия моих слов или дел. Но я всегда могу объяснить каждое мое слово, каждый мой поступок. Извиняться просто нет смысла, ибо ни одна из позиций в конечном счете защите не подлежит. Но человек в состоянии действовать последовательно, он может действовать так, чтобы в случае необходимости всегда уметь объяснить логику своего поведения. Для меня это важно. Знаешь, первый месяц после свадьбы у Ренни была дурацкая такая привычка. Стоило каким-нибудь там друзьям к нам заехать, и она просто места себе не находила. Все извинялась за то, что у нас в доме слишком мало мебели. Она прекрасно знала, что нам не нужна лишняя мебель, даже если бы мы могли ее себе позволить, но продолжала извиняться перед чужими людьми за то, что у нее другая точка зрения. И вот в один прекрасный день, когда она извинялась пуще обычного, я дождался, пока вся компания убудет во свояси, и врезал ей в челюсть. Вырубил с одного удара, а когда она пришла в себя, очень подробно я ей объяснил, за что и почему я ее ударил. Она заплакала и стала передо мной извиняться за то, что извинялась перед другими людьми. Пришлось ее еще раз вырубить. Ни следа бравады в голосе у Джо, когда он мне все это рассказывал, не было. Как, собственно, и сожаление о случившемся. Вся беда в том, Джейк, что чем сложнее становится твоя нравственная система, тем сильнее должен быть ты сам, чтобы элементарно оставаться на плаву. И как только ты сделаешь ручкой объективным ценностям, тебе всерьез придется глядеть в оба и мышцы держать в полной боевой готовности, потому что теперь, кроме самого себя, тебе не на кого рассчитывать. Тебе понадобится энергия, И не только твоя собственная, но и, так сказать, культурная энергия.